Глава 49. Возникла неловкая пауза, во время которой вокруг грохотала бальная музыка, а я, как и Филипп, пребывала в замешательстве. «Ты не фантом?» — наконец выдохнул Филипп, явно не в силах поверить во все происходящее, не спуская глаз неожиданно воскресшей супруги. «Фантом?» — округлила глаза Лаура. «О, нет, дорогой, я из плоти и крови. Можешь удостовериться сам». Герцогиня протянула руку в черной перчатке к Демаранси. Он же посмотрел на нее с каким-то недоверием и прикасаться не стал, а пронзил ее мрачным взглядом и глухо произнес: «Я лично кидал землю на крышку твоего гроба, Лаура. А теперь ты стоишь передо мной, как ни в чем не бывало. Ты жива? Но я ничего не понимаю и требую объяснений». «Конечно, я все объясню, дорогой. Но не здесь и не сейчас. Мы можем вернуться домой?» — заискивающим тоном спросила воскресшая герцогиня. «Здесь совершенно неподходящее место для бесед». «Согласен, мы немедленно возвращаемся в замок». «Благодарю за сопровождение, майор Брильяк», — обратилась Лаура к своему спутнику и тут же обратила свой ледяной взгляд на меня. «Позвольте, милочка». Понимая, что она хочет, я немедля отпустила локоть герцога и отступила на два шага назад. Лаура тут стала рядом с Филиппом, попыталась ухватиться за его руку, но он неучтиво сбросил ее ладонь со своего локтя и последовал вперед. Лаура поспешила за ним. Я же осталась стоять на месте, не понимая, что теперь делать, как вести себя. Все придворные, стоящие рядом, с недоумением и интересом разглядывали нас. Неожиданно Филипп остановился и обернулся, пронзил меня властным взглядом. Я поняла, что он требует следовать за ними. Вздохнула и пошла вперед. Мы стремительно покинули королевский дворец. Лакеи едва успели нам подать плащи и шляпы. Правда, потом мы почти четверть часа ждали, когда к ступеням подъедет наш экипаж. Все это время мы молчали, а я стояла чуть в стороне от Филиппа и Лауры. Когда экипаж подъехал, Демаранси подал руку жене, чтобы она села. Потом мне. Я заняла место напротив, и рядом со мной сел Филипп и громко захлопнул дверцу кареты. Едва экипаж тронулся с места, я ощутила пронзительный, изучающий взгляд герцогини на себе. Я занервничала, начала теребить пальцами оборку своего дорогого плаща и отводила взор. Отчего-то я чувствовала себя воровкой, будто украла мужа у этой дамы и тайком ездила с ним на бал. Взор Лауры выражал именно это, но все было не так. Я ведь не знала, что она жива. «Весьма странный выбор, Филипп», — вдруг произнесла Лаура, когда карета уже мчалась по заснеженной дороге. «Я понимаю, тебе нужно было попасть на бал во дворец, но выбирать в качестве спутницы рабыню — это не просто дурной тон, а полная глупость». Я напряглась, герцогиня говорила обо мне так, словно меня тут не было. Хотя я была рабыней, зачем со мной церемониться? Я вообще удивилась, что сидела внутри кареты. Лаура вполне могла потребовать, чтобы я ехала на козлах с кучером. «Прекрати, я не хочу обсуждать это сейчас», — ответил Филипп. «Поговорим наедине, я все тебе объясню, как и ты, надеюсь». «Как прикажешь, дорогой». Холодно улыбнулась Лаура и снова окинула меня колючим взглядом. Спустя полчаса показался замок. Увидев его шпили и многочисленные окна, я окончательно сникла. Теперь я не только не стану герцогиней и мамой Мишеля, но и должна буду покинуть этот замок и его обитателей навсегда, и это более всего печалило меня. Мы вышли из кареты, и Филипп стремительным шагом направился внутрь особняка, словно хотел поскорее объясниться и все закончить. Я же чуть замешкалась у кареты, этим воспользовалась Лаура и быстро приблизилась ко мне. «Запомни, милочка, твоя власть в этом замке окончилась», — тихо прошептала мне на ухо герцогиня. «Так что начинай собирать вещи. Ты здесь надолго не задержишься». «Я уже поняла это, мадам. Позвольте мне пройти». Она криво усмехнулась и отошла в сторону. Я же почти бегом бросилась внутрь дома. Хотела поскорее закрыться в своей спальне и наплакаться вдоволь. Но до комнаты я не дошла. Решила сначала проверить Мишеля. заснул ли он. Когда я осторожно вошла в спальню мальчика, Мишель уже спал. Камин потрескивал догорающими поленьями, а на прикроватном столике горела свеча, повернувшись на бок. Мальчик сладко сопел во сне, подложив ладони под подушку. Это зрелище умилило меня. Я присела рядом с ним и долго рассматривала его спящего. Тихая спальня, медленно падающий снег за окном. Милый вид спящего Мишеля успокаивали меня. Мое сердце наконец забилось ровно. Я так и сидела в темноте, не в силах уйти от мальчика. Понимала, что завтра моя жизнь изменится в худшую сторону. Горько вздыхая, я думала о том, что, по крайней мере, хоть 2 недели была спокойна и радостна в этом замке. А сегодня на мгновение там, на балу, ощутила счастье, когда Филипп сделал мне предложение. На краткий миг, но все же я познала, что такое блаженство, и теперь понимала, что меньшего мне не нужно. Когда каминные часы пробили 11 вечера, я вздрогнула. Было очень поздно, пришло время ложиться спать. Я осторожно поцеловала Мишеля в макушку, чтобы не разбудить, и тихо поднялась с его постели, вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь. Медленно направляя свою дальнюю спальню в другом конце коридора, невольно услышала громкий баритон герцога де Моранси. «Я ждал тебя в гостиной почти 2 часа, Лаура! А ты так и не спустилась!» «Ах, Филипп, я так устала!» — послышался в ответ женский голос. Похоже, он принадлежал герцогине. «Нельзя ли отложить наши объяснения до завтра?» Голоса доносились из-за приоткрытой двери одной из спален. Я вспомнила, что эту комнату ранее занимала герцогиня. Так говорила мне Эжени. «Нет, мы объяснимся немедленно», — прозвучал приказ Филиппа. Непонятный порыв толкнул меня на весьма дурной поступок. Я подошла к приоткрытой двери и приникла к деревянной створке, прислушиваясь. Я понимала, что это гнусно — подслушивать разговор супругов, но не могла поступить иначе. Мне надо было знать наверняка, что мое проживание в этом доме подошло к концу. Возможно, они будут решать, как со мной поступить. Потому я осталась стоять у двери, коря себя за подобное аморальное поведение, но не в силах отойти. «Так и быть. Но давай решим все быстро, я хочу лечь. У меня раскалывается голова», — капризно заявила Лаура. «Как тебе удалось выжить? Ведь и лекарь, и я сам видел твое бездыханное тело», — спросил раздраженно Филипп. «Одна цыганка дала мне снадобье, которое на время усыпило меня, а потом оживило. Вот вы и подумали, что я мертва. На самом деле я просто спала». Я чуть заглянула внутрь и отчетливо увидела Филиппа. Он стоял у секретера в напряженной позе, заложив руки за спину. Его лицо было напряжено и бледно, а на скулах ходили желваки. Разговор явно нервировал его. «Цыганка?» — поднял бровь Филипп. «Неужели ты думаешь, я поверю, что эти нищие попрошайки знают толк в подобных снадобьях? Это невозможно. Чтобы усыпить человека до такой степени, чтобы он потерял все признаки жизни, такие как дыхание и сердцебиение, нужна магия и исключительные знания, которые даны немногим». «Ты можешь верить, Филипп, можешь не верить, но я отдала той цыганке целый мешочек с золотом. За такие деньги можно и настоящего мертвеца воскресить. Не то, что просто погрузить в сон». «Ладно, сделаю вид, что поверил тебе, Лаура», — поморщился герцог. «Но скажи, на милость, где все это время ты была?» «Майор Дбрияк приютил меня в своем доме. Ты видел его. Сегодня он сопровождал меня на бал и так помог мне». «С какой стати этому майору помогать тебе, Лаура?» «Он всегда испытывал ко мне нежные чувства, потому и помог. Именно он раскопал могилу и достал меня, а потом укрыл в своем доме, дожидаясь, когда я проснусь. В тот трудный час я обратилась к нему, и он помог, так как любил меня». «Что? Про какой трудный час ты говоришь? Что заставило тебя пойти на эту гнусную ложь со своей смертью? Зачем весь этот жуткий розыгрыш?»